Глава вторая. В Нижнем экспедиция была задержана на несколько дней. У Окаемова были здесь свои дела, а затем пришлось подождать присылки документов княжны и Сережи из Москвы. Сам город имел довольно унылый вид, как всегда, и некоторое оживление чувствовалось только в ярмарочной части, где уже шли приготовления к всероссийскому торжищу. Всех внимательнее к этому знаменитому торговому пункту отнесся Потемкин. Он исходил с Таней всю стрелку, которая образована Волгой и Окой. Результатом этих исследований явился самый блестящий план. Потемкин не спал целых две ночи, вырабатывал подробности. На третий день он заявил Окаемову: «Вы меня извините, Василий Тимофеевич, но я должен остаться в Нижнем». «В чем дело?» — спокойно спросил Окаемов. «А видите ли, у меня явилась блестящая мысль. Да, Волга мелеет, Ока тоже. Мыс, на котором стоят ярмарочные здания, слишком низок, места мало и постройки скучены. Прибавьте к этому страшную опасность от пожара и дурные гигиенические условия, неизбежные при такой скученности. А между тем, все это можно устроить самым простым способом. Необходимо отвести фарватер Волги только и всего. Добытую землечерпательными машинами землю я перенесу на мыс, и этим увеличу его площадь вдвое. Затем все суда будут иметь возможность приставать к самому берегу, и, наконец, в центре устрою внутренний бассейн для разгрузки судов. Конечно, работа громадная, но она окупится с лихвой в какие-нибудь 10 лет. Я все высчитал самым подробным образом и составил приблизительную смету, которую и представил ярмарочному комитету и городскому управлению. А насосы? Изобретатель немного смутился. «Вот что я вам скажу, Иван Гаврилович», — заговорил Окаемов решительным тоном. «Ваш проект, без сомнения, очень хорош и осуществим, но необходимо подождать, когда закончим дело с насосами. Нельзя гнаться за двумя зайцами, ведь землечерпательные машины у вас проектированы по вашей теории, да?» «Именно в этом и вся штука», — оживился изобретатель. «Я опускаю железную трубу прямо на дно реки, образую безвоздушное пространство и прямо выкачиваю на берег ил и песок, как теперь выкачивают воду. 93% утилизации сравнительно с нынешними землечерпательными машинами, которые добывают землю ковшами». «Все это отлично. Но я все-таки советую обратиться к насосам. Вы, кажется, совсем думаете остаться здесь?» «Да. Я и квартиру нанял, то есть две комнатки. Нам вдвоем с Таней совершенно достаточно». Окаемов положил руку на плечо пылкого изобретателя и заявил самым решительным образом: «Вы забыли только одно маленькое условие, Иван Гаврилович. Именно, что вы сейчас принадлежите мне, то есть нашему общему делу. Писанного контракта у меня нет, но мы ведем дело на товарищеских началах. Следовательно, отказа не может быть». «Послушайте, ведь это рабство, гораздо хуже. Одним словом, в 6 часов вы будете на пароходной пристани Колчин-Ко. Извините, мне сейчас некогда». Окаемов повернулся, чтобы идти, но что-то сообразил и проговорил уже совсем другим тоном: «Кстати, есть другой пункт, который более Нижнего имеет право на будущее и который в самом непродолжительном времени будет настоящей столицей всего Поволжья. Вы бывали в Казани?» «Нет, это вторая Москва. Мы поговорим об этом на пароходе подробно. Во всяком случае, идея грандиозная. А Нижний — это только историческая ошибка. Казань — ключ к двум таким бассейнам, как Волга и Кама. Теперешнюю роль Нижнего можно сравнить с тем, если бы вы захотели ездить на одной пристяжной. Потемкин совершенно успокоился и в назначенный срок был уже на пароходе. На него все сильнее действовал уверенный тон, каким говорил с ним Окаемов. Да и будущая вторая Москва его заинтересовала. Необходимо серьезно разработать эту идею. Окаемов явился на пароход после второго свистка, усталый, больной. Княжна встревожилась. «Уже вы больны?» — спрашивала она. «Нужно доктора?» «У меня есть свое лекарство, милая Варвара Петровна», — ответил Окаемов и, указывая на Волгу, прибавил. «Вот оно! Ах, какая чудная река! Я не могу смотреть на нее без восторга. Я уже сейчас начинаю чувствовать себя здоровым». Громадный пароход отвалил от пристани с каким-то радостным гулом. Точно он радовался, что освободился от сдерживавших его причалов и мог на свободе развернуть свою силу. За пароходом на длинном канате потянулась баржа с арестантами, походившая на громадную клетку. Публика первого и второго классов высыпала на трап, чтобы отсюда полюбоваться на великолепную панораму Нижнего. Издали, как большинство приволжских городов, Нижний был гораздо красивее, чем вблизи. Крутой берег Волги венчался наверху старым Кремлем и целой линией громадных домов новейшего типа. Под горой лепились торговые постройки, склады, лавки, пристани. Даже ярмарочный мыс казался красивым. А все-таки жаль, — задумчиво повторял Потемкин, пристально разглядывая ярмарочный мол. И всего-то нужно каких-нибудь 20 миллионов. Сумма ничтожная по результатам. Трудно представить себе что-нибудь красивее Волги, которая без конца льется в зеленых берегах, точно проголосная русская песня. Эта песня родилась именно здесь и также разлилась по необъятной Руси из края в край. Что-то могучее, бодрое и хорошее, казалось, висело в самом воздухе. Являлось смутное ощущение нетронутой воли, шире, удали. Точно и небо здесь раздавалось выше, и синевшая даль манила к себе путника. Торжественный покой волжских берегов, золотистые отмели, могучее движение массы воды — все это производило неотразимое впечатление. Еще можно и стоит жить на свете, когда вас охватывает такая сила, и такая же сила несет вас вперед. «А черт ее возьми! Действительно хорошая река!» — любовался Сережа, щуря свои близорукие глаза. Даже хочется сделаться разбойником. «Зачем же уже черт? И зачем уже разбойником?» — возмущалась княжна, в первый раз видевшая Волгу. Она боялась воды, как курица, и относилась к пароходу подозрительно. А вдруг его взорвет? А вдруг под водой уже громадный камень? И потом, как страшно гремит эта машина, вот-вот все разлетится вдребезги. Мало ли что может случиться. А машина делала свое дело. Громадные колеса разгребали воду, точно лапы громадного чудовища. И мимо величаво плыла без конца развертывавшаяся панорама волжских берегов. Нехорошо было только одно, именно то, что берега были совершенно пустынны. Изредка выглянет небольшая деревушка с яблоневыми садами, и опять без конца зеленый простор. Тысячелетняя русская история еще не осилила могучие реки. Волга вся еще в будущем, когда ее живописные берега покроются целой лентой городов, заводов, фабрик и богатых сел. Эта мечта невольно навевается самой рекой, которая каждой волной говорит о жизни, о движении, о работе. Может быть, уже недалеко то время, когда все это совершится, и нет основания сомневаться в осуществлении такой мечты. Настоящее Поволжье выражалось очень скромными формами, как старинные городки, поставленные с военными целями на боевых пунктах поступательно развивавшейся линии Московского государства. Все эти Васильсурские и Космодемьянские служили только историческими памятниками. Жизнь едва теплилась в приволжских селах и деревнях, которые все-таки далеко ушли от убожества подмосковной селедьбы. Здесь уже чувствовался захватывающий простор необъятной Руси, для которой пока Волга являлась только громадной живой дорогой, уводившей русскую историю туда, на далекий восток, где крылись несметные сокровища. В 9 часов было еще светло, то есть светло по-волжски. Стояли какие-то молочные сумерки. Это чудный момент короткого северного лета, когда небо переливается какими-то шелковыми тонами, а на земле идет долгая борьба между светом и тьмой. В северных ночах чудно хорош именно этот переходный момент, когда природа точно не может успокоиться после трудового летнего дня. Южная ночь падает быстро, а здесь стоят долгие сумерки, и так медленно загораются звезды, точно фонари невидимых судов, плывущих в воздухе. Именно в такой момент Акаемов поднялся на трап, где нашел только одного Потемкина. Остальная публика засела по каютам. — Что вы тут делаете, Иван Гаврилович? — Мечтаю. — И я тоже хочу мечтать. Потом Акаемов протянул руку изобретателю и проговорил. — Оба мы с вами мечтатели, Иван Гаврилович, а Горбатова только могила исправит. Иначе, впрочем, не стоит и жить, не правда ли? «О, да. Знаете, у меня новый план. Вы не смейтесь. Нижние — это пустяки. Я с вами совершенно согласен. А как вы полагаете относительно следующего? Если бы углубить Волгу, то есть устранить 1-2 перекатов, ведь это...» «Проект не дурен, Иван Гаврилович», — задумчиво ответил Акаемов и, подняв палец, проговорил тихо. «Вы слышите?» «Что такое?» «Ах, да! Это поют переселенцы. Я видел их давеча на палубе. Масса мужиков, баб, детей. И что же вас это не тронуло? Вы не подумали о том, что вот сейчас под нашей палубой совершается историческая драма? Разве легко оставлять насиженные отцами и дедами пепелище? Нет, вы только подумайте». Потемкин сделал нерешительное движение. Он вечно был занят только неодушевленными силами. Более противоположных людей, как сидевшие теперь на трапе, трудно было бы себе представить. Их соединяло только одно. Именно, что оба были мечтателями, хотя и в разных сферах. У Акаемова всегда на первом плане стоял живой человек. Давеча... «Я ужасно устал», — объяснял он своему собеседнику, придвигаясь к нему ближе. «Очень устал. Даже чувствовал приближение обычного припадка. Но вхожу на пароход и натыкаюсь на целую толпу переселенцев. И мне вдруг сделалось совестно и за свою болезнь, и за свое болезненное настроение. Есть такие моменты, когда человек делается даже сильнее своей болезни. Вы только подумайте, какая страшная драма плывет вместе с нами на одном пароходе. Пахарь, вышибленный из своего гнезда. Значит, велика та нужда, которая гонит его куда-то на восток. И таких переселенцев пройдет каждый год 10 тысяч. Я видел грустные лица женщин, видел оборванных, отощавших детей, и мне сделалось страшно и совестно, точно и я виноват, что они мучаются. Конечно, виноват, как виноваты и все другие. Я получила образование, я считаю себя умным человеком, и моя прямая задача — дать знания этой темной массе, научить ее, как зарабатывать себе кусок хлеба, указать новые пути. Да, это наша общая задача, наш долг народу. И какая страшная ответственность! Я виноват даже в том, что они не знают сами, куда едут и что найдут в какой-нибудь Томской губернии, на Алтае, на Амуре. Сумерки уже сменились ночью, бледной северной ночью, с лихорадочно горевшими серебряными звездами, молочной мглой и мягкими прозрачными тенями. Волга пестрела красными огоньками. Это горели сигнальные фонари на судовых мачтах. Навстречу медленно двигалось несколько буксирных пароходов, глядевших разноцветными глазами. Акаемов перевел дух и проговорил совсем тихо. — Иван Гаврилович, а вы подумали о тех несчастных, которые томятся на арестантской барже? Ведь это страшный минус нашей русской жизни. И не мой укор опять-таки нам, которые должны работать прежде всего на пользу ближнего, на пользу меньшого брата, чтобы он не крал, не грабил, не убивал, не терял совести.